сияк, сияк, ночью краден те, пали ты мой зодиак, я со мной в араше, шару тебе клия, клия, клия, отдача на ботуе, огромная такая змея, змея, змея, змея, ты я, храни ме. Сияк, сияк, ночью краден те, пали ты мой зодиак, я со мной в араше, шару тебе.